62. Чувства. Я причисляю чувства к четырем основным психологическим функциям. Я не могу примкнуть к тому психологическому направлению, которое рассматривает чувства как вторичное явление, зависящее от представлений или ощущений. Напротив, я считаю вместе с Гевдингом, Вундтом, Лемманом, Кюльпе, Бальдвином и другими, что чувство есть самостоятельная функция особого рода. Чувство есть прежде всего процесс, происходящий между эго и каким-нибудь данным содержанием, притом процесс, придающий содержанию известную ценность в смысле принятия или отвержения его, удовольствие или неудовольствие. Но далее, это также процесс, который помимо определенного содержания сознания или ощущений данного момента, может возникнуть, так сказать, изолированно в качестве настроения. Этот последний процесс может стоять в причинной связи с более ранними содержаниями сознания, хотя необходимости в этом нет, ибо он столь же легко возникает и из бессознательных содержаний, что вполне доказывается психопатологией. Однако и настроение, будь оно общим или же лишь частичным чувством, свидетельствует об оценке, но об оценке не определенного единичного содержания сознания, а всего наличного в настоящий момент состояния сознания, притом опять-таки в смысле принятия или отвержения его. Поэтому чувство есть прежде всего вполне субъективный процесс, который может быть во всех отношениях независим от внешнего раздражения, хотя он пристегивается к каждому ощущению. Даже безразличное ощущение имеет чувственную окраску, а именно окраску безразличия, что опять-таки выражает известную оценку. Поэтому чувство есть также разновидность суждения, отличающаяся, однако, от интеллектуального суждения постольку, поскольку оно состаивается не для установления логической связи, а для установления прежде всего субъективного принятия или отвержения. Оценка при помощи чувства распространяется на всякое содержание сознания, какого бы рода оно ни было. Если интенсивность чувства повышается, то возникает аффект, который есть состояние чувства с заметными телесными иннервациями. Чувство отличается от аффекта тем, что оно не вызывает заметных телесных иннерваций, то есть вызывает их не больше и не меньше, чем обычный мыслительный процесс. Обычно простое чувство конкретно, то есть смешано с элементами других функций, например, очень часто с ощущениями. В таком специальном случае чувство можно обозначить как аффективное или же, как в настоящей работе, чувство ощущения. Причем под этим понятием я разумею прежде всего нераздельное слияние чувства с элементами ощущения. Такое характерное смешение находится везде, где чувство оказывается недифференцированной функцией, яснее всего в психике невротика с дифференцированным мышлением. Хотя чувство само по себе есть функция самостоятельная, однако оно может оказаться в зависимости от другой функции, например, от мышления, вследствие чего возникает такое чувство, которое сопровождает мышление и лишь постольку не вытесняется из сознания, поскольку оно укладывается в интеллектуальные сочетания. От обыкновенного конкретного чувства следует отличать чувство абстрактное. Как абстрактное понятие отбрасывает отличительные черты охватываемых им вещей, так и абстрактное чувство поднимается над различиями отдельных оцененных им содержаний и создает настроение или такое состояние чувства, которое охватывает все отдельные различные оценки и тем самым снимает их. Как мышление упорядочивает содержание сознания, подводя их под понятия, так чувство упорядочивает сознательное содержание по их ценности для своего носителя. Чем конкретнее чувство, тем субъективнее и персональнее установленная им ценность. Напротив, чем чувство абстрактнее, тем более общей и объективной становится устанавливаемая им ценность. Как совершенно абстрактное понятие уже не покрывает единичности и особенности вещей, а лишь их всеобщность и неразлучность, так и совершенно абстрактное чувство не покрывается уже единичным моментом и его чувствующей окраской, но лишь совокупностью всех моментов и их неразличностью. Согласно этому, чувство подобное мышлению есть функция рациональная, ибо по свидетельству опыта ценности в общем устанавливаются по законам разума точно так же, как понятие в общем образуется по законам разума. Понятно, что выше приведенное определение вовсе еще не характеризует сущности чувства, а дает лишь внешнее описание его. Интеллектуальная способность понятия оказывается неспособной формулировать на языке понятие сущность чувства, потому что мышление принадлежит категории несоизмеримой с чувством, как и вообще ни одна из основных психологических функций не может быть сполна выражена через другую. Этому обстоятельству надо приписать и то, что никакое интеллектуальное определение не сможет когда-нибудь передать сколько-нибудь удовлетворительно специфические особенности чувства. Классификация чувств ничего еще не дает для постижения их сущности, потому что даже самая точная классификация сможет передать лишь то интеллектуально постигаемое содержание, с которым или в связи с которым чувства появляются, но не сможет ухватить специфические особенности чувства. Сколько есть различных интеллектуально постигаемых классов содержаний, столько можно установить различных чувств. Но сами чувства этим отнюдь еще не классифицируются исчерпывающим образом, потому что кроме всех возможных интеллектуально постигаемых классов содержаний существуют еще чувства, не укладывающиеся ни в какие интеллектуальные рубрики. Уже сама мысль о классификации интеллектуальна и поэтому несоизмерима с сущностью чувства. Поэтому мы должны удовлетвориться указанием на границы данного понятия. Способ оценки при помощи чувства можно сопоставить с интеллектуальной оперцепцией как оперцепцию ценности. Можно различать активную и пассивную оперцепцию при помощи чувства. Пассивный акт чувства характеризуется тем, что какое-нибудь содержание возбуждает или привлекает чувство, оно вынуждает у субъекта чувствующее участие. Активный же акт чувства, напротив, распределяет ценности от лица субъекта, он оценивает содержание по интенции, притом по чувствующей, а не интеллектуальной интенции. Поэтому активное чувство есть направленная функция, волевой акт, например, любовь в противоположность к влюбленности, тогда как влюбленность была бы ненаправленным, пассивным чувством, как на то указывает и само словоупотребление, характеризующее первое как деятельность, а второе как состояние. Ненаправленное чувство есть чувствующая интуиция. Это означает, что, строго говоря, только активное, направленное чувство можно обозначать как рациональное. Напротив, пассивное чувство иррационально, поскольку оно создает ценности без содействия субъекта, а может быть даже против его намерения. Когда общая установка индивида ориентируется чувствующей функцией, то мы говорим о чувствующем типе. 63. Эго. Под эго я понимаю комплекс идей, представлений, составляющий для меня центр поля моего сознания, и который, как мне кажется, обладает высокой степенью непрерывностью и тождественностью, идентичностью с самим собой. Поэтому я говорю об эго-комплексе. Этот комплекс есть настолько же содержание сознания, насколько и условие сознания, ибо психический элемент осознан мной постольку, поскольку он отнесен к эго-комплексу. Однако поскольку эго есть лишь центр моего поля сознания, оно не тождественно с моей психикой в целом, а является лишь комплексом среди других комплексов. Поэтому я различаю между эго и самостью, поскольку эго есть лишь субъект моего сознания, самость же есть субъект всей моей психики, включающий также и ее бессознательное. В этом смысле самость была бы идеальной сущностью, величиной, включающей в себя эго. В бессознательных фантазиях самость часто возникает в виде сверхординарной, необычной или идеальной личности, вроде Фауста у Гёте или Заратустры у Ницше. Именно для сохранения идеального образа архаические черты самости изображались иногда как отделенные от высшей самости, как, например, Мефистофель у Гёте, Эпиметей у Шпитлера, а в христианской психологии дьявол или антихрист. У Ницше Заратустра открывает свою тень в безобразнейшем человеке. 64. Экстраверсия. Экстраверсией называется обращение либидо наружу, вовне. Этим понятием я обозначаю явное отношение субъекта к объекту в смысле положительного направления субъективного интереса на объект. Человек, находящийся в экстравертном состоянии, мыслит, чувствует и поступает в отношении к объекту так, и притом столь прямо и с такой внешней наглядностью, что не может быть никакого сомнения в его положительной установке по отношению к объекту. Поэтому экстраверсия есть до известной степени переложение интереса вовне, от субъекта к объекту. Если экстраверсия интеллектуальна, то субъект вдумывается в объект. Если экстраверсия осуществляется чувством, то субъект вчувствуется в объект. В состоянии экстраверсии имеется сильная, если не исключительная, обусловленность объектом. Следует говорить об активной экстраверсии, если она намеренно вызвана волей, и о пассивной экстраверсии, если объект вынуждает ее, то есть если он сам от себя притягивает интерес субъекта, может быть, даже вопреки намерению субъекта. Если состояние экстраверсии становится привычным, то можно говорить об экстравертном типе. 65. Эмоция. Смотри, аффект. 66. Эмпатия. Вчувствование. Эмпатия есть интроекция объекта. 67. Энантиодромия. Энантиодромия значит буквально «бег навстречу». Этим понятием философии Гераклита обозначается игра противоположностей в совершающемся. Именно то воззрение, по которому все, что есть, переходит в свою противоположность. Из живого делается мертвое, а из мертвого — живое. Из юного — старое, а из старого — юное. Из бодрствующего — спящее, и из спящего — бодрствующее. Поток порождения и уничтожения — никогда не останавливается. Созидание и разрушение, разрушение и созидание — вот норма, охватывающая все круги природной жизни, самые малые и самые великие. Ведь и самый космос, как он возник из первоначального огня, так должен и вернуться в него снова. Двойной процесс, совершающийся в размеренные сроки, будь то даже огромные периоды времени, процесс, которому предстоит совершаться все снова. Такова энантиодромия Гераклита, по словам признанных истолкователей его учения. Обильные изречения самого Гераклита, выражающие такое его воззрение. Так он говорит: «И природа стремится к противоположностям и создает созвучие из них, а не из одинакового. Родившись, они начинают жить, тем самым приобщаются смерти. Стать водою — смерть для душ, для воды же смерть — стать землею. Из земли становится вода, из воды становится душа. Совершается взаимный обмен. Все обменивается на огонь, и огонь на все, как золото на товары и товары на золото». Применяя свой принцип к психологии, Гераклит говорит: «Пусть никогда не будет у вас, эфесяне, недостатка в богатстве, чтобы могла обнаружиться ваша испорченность». Энантиодромией я называю выступление бессознательной противоположности, притом именно во временной последовательности. Это характерное явление встречается почти повсюду, где сознательной жизнью владеет крайне одностороннее направление, так что со временем вырабатывается столь же мощная бессознательная противоположность, которая проявляется сначала в виде тормоза при сознательной работе, а затем в виде перерыва в сознательном направлении. Хорошим примером энантиодромии является психология апостола Павла и его обращение в христианство, также и история обращения Раймонда Луллия, отождествление с Христом больного Ницше его прославление Вагнера и впоследствии его враждебность к нему, превращение Сведенборга из ученого в ясновидца и так далее.